за проповедью его. Они со страхом видели, какая огромная сила в этой проповеди, как весь народ идет за Иисусом. Если идут за Иисусом, значит, предпочитают Иисуса им. И они злобствовали, искушали Иисуса, ненавидели его в черном своем сердце, хотя и чувствовали все святую силу, которая являлась в словах и деяниях Иисуса. Они понимали, они чувствовали, что истина и правда на стороне Иисуса. Но это им было невыгодно, это противоречило их интересам. Они не хотели уступать Иисусу свою роль вождей израильского народа, злобствовали против Него, ненавидели Господа Иисуса Христа именно потому, что Он стал поперек их дороги. Таковы были первосвященники, книжники и фарисеи. Таких очень много и среди нас. Таких бывало много во все времена, во всех народах. Мы весьма часто не хотим признать истину, хотя она очевидна для нас, истину, которую чувствуем в глубине сердца своего. Мы восстаем против истины, потому что истина мешает нам, потому что наш путь не путь истины, а совсем иной. Мы сами наметили себе жизненные цели, далекие от святости, далекие от праведности, и тот путь, идя по которому, мы достигнем этих целей. И потому, если вдруг блеснет перед нашими глазами светлая истина, мы сперва приходим в сильное смущение, потом проникаемся ненавистью к ней, не хотим этой истины, потому что она мешает нам, и восстаем против нее. Мы принимаем только те учения, которые льстят нашему самолюбию, нашей гордости, которые помогают нам идти собственным греховным путем. Мы восстаем против всего того, что этому противоречит, что обличает суетность и неправду нашего пути. Мы восстаем, следуя учению, далекому от истины, которое сами составили или слышали от других, которое соответствует нашему желанию жить широкой, привольной жизнью в веке сем. Все негодные доводы, служащие к оправданию этого избранного нами пути, мы считаем истиной, охотно и быстро хватаемся за эти доводы, приводим их в оправдание своих стремлений, своего пути, своего понимания жизни, приводим в оправдание тех учений, которые противны учению Христа, о которых мы в глубине сердец знаем, что в них нет истины. И если услышим проповедь истины Христовой, вечной истины, стараемся найти как можно больше возражений, хотя бы самых лживых. Если кто-нибудь будет поставлен в положение, подобное тому, в какое поставил Господь вопросом своим книжников и фарисеев, то он смутится, и только лукавя, подобно книжникам и фарисеям, скажет «не знаю», и поступит гораздо хуже, начнет